Как вы знаете, японские банки и почтовые службы весьма придирчивы при оформлении документов». Адвокат достал из кармана огромный белый платок и вытер пот со лба. «Вот, пожалуй, все, что я должен вам сообщить относительно передачи наследства. Ничего другого, кроме сбережений на счету, ваш отец не оставил. Ни страховки на случай смерти, ни акций, ни недвижимости, ни драгоценностей, ни антиквариата. Все очень прозрачно. Никакой возни». Тенго молча кивнул. Отец и после смерти оставался в своем репертуаре. Однако перспектива унаследовать отцову сберкнижку подавляла его. Словно на Тенго набросили сразу несколько мокрых и тяжеленных шерстяных одеял. Такое наследство ему получать не хотелось. Но не рассказывать же об этом толстяку-адвокату с пышной прической и приветливым взглядом. «А кроме этого, я принял от вашего отца на хранение пакет. И теперь привез его, чтобы вам передать». Пухлый пакет из плотной рыжей бумаги был туго перемотан широким скотчем. Толстяк-адвокат достал его из черного портфеля и выложил на стол. «Этот пакет я храню с тех пор, как поговорил с господином Каваной сразу после его прибытия в санаторий. Тогда он пребывал еще в полном сознании. Не без рецидивов, разумеется, но в целом жил полноценной жизнью. Тогда он и попросил меня в случае его смерти передать этот конверт законному наследнику». «Законному наследнику?» — слегка удивился Тенго. «Да, именно так. Никого конкретно по имени он не назвал. Но ведь вы его единственный наследник, верно?» «Насколько я знаю, да». «Тогда я должен вручить его вам», — сказал адвокат, подвигая к Тенго конверт. «Вы не откажетесь расписаться в получении?» Тенго расписался на какой-то бумажке. Канцелярский конверт на столе выглядел слишком безликим. Ни на лицевой стороне, ни на обратной ничего не написано. «У меня вопрос», — сказал Тенго. «В ваших разговорах отец хоть раз называл мое имя, Тенго Кавана, или хотя бы произнес слово «сын»?» Задумавшись, адвокат снова полез в карман, достал платок и вытер пот с физиономии. Затем покачал головой. «Нет, господин Кавана употреблял только термин «законный наследник». И по-другому никак не называл. Я запомнил, поскольку меня самого это несколько удивило». Тенго молчал. «Но сам господин Кавана прекрасно знал, что законный наследник у него только один», — продолжил адвокат вкрадчиво, словно ища компромисс. «Просто в беседе ни разу не упомянул вашего имени, вот и все. А что, это вас беспокоит?» «Не беспокоит», — ответил Тенго. «Отец всегда был странноват». Успокоившись, адвокат улыбнулся и легонько кивнул. Потом вручил Тенго выписку из родословной. «Учитывая болезнь вашего отца, я осмелился проверить записи в его домовой книге, чтобы избежать юридических ошибок. Согласно этим данным, вы, господин Тенго, единственный сын господина Каваны. Ваша мать скончалась через полтора года после вашего рождения. Отец повторно не женился и вырастил вас в одиночку. Его родителей, братьев и сестер уже нет в живых. Вне всякого сомнения, вы его единственный законный наследник». Адвокат поднялся из-за стола, выразил соболезнование и ушел. А Тенго еще долго сидел, упираясь взглядом в пакет на столе. «Его отец настоящий, а мать действительно умерла», — так сказал адвокат. И наверняка так оно и есть, по крайней мере, юридически. Но чем бесспорнее становился этот факт, тем большим туманом окутывалась истина. С чего бы? Вернувшись в палату отца, Тенго сел за стол и попробовал вскрыть заклеенный скотчем конверт. Может, хотя бы в нем разгадка тайны? Но распечатать конверт оказалось непросто. Ни ножниц, ни резака, ничего-либо острого в палате не было, и липкие ленты пришлось раздирать одну за другой ногтями. А уже вскрыв конверт, он обнаружил внутри еще несколько конвертов, поменьше, заклеенных также крепко. Отец и здесь остался верен себе. В одном из пакетов оказались деньги, 500 000 наличными. 500 тысяч йен, около 5000 долларов США. Ровно 50 новеньких банкнот по 10 тысяч, в несколько слоев обернутые тонкой бумагой. «На черный день», — гласила приложенная записка. Несомненно, почерк отца. Убористые иероглифы выписаны старательно, черта за чертой. Видимо, это следует понимать как «используй в случае непредвиденных расходов». Очевидно, отец полагал, что его законный наследник своей заначки скопить никогда не сподобится. Второй, самый толстый конверт, был набит газетными вырезками и похвальными грамотами. Все, что касалось Тенго. Грамоты за победы на математических олимпиадах в начальной школе, заметки из городских и региональных газет, фотографии Тенго с полученными кубками и медалями, его школьный аттестат, похожий на произведение искусства, отлично по всем предметам без исключения, и прочие доказательства его талантов. На одном снимке шестиклассник Тенго в кимоно дзюдоиста улыбается, держа над головой вымпел, второе место в полуфинале. Все увиденное потрясло Тенго. Выйдя на пенсию, отец съехал из квартиры, которую предоставляла ему NHK, и снимал жилье в Итикаве, а последние месяцы жизни провел в санатории Тикуры. Из-за нескольких переездов у него почти не осталось личных вещей, а отношения с сыном совсем охладели. И тем не менее, отец не расставался с наследием тех звездных лет, когда Тенго слыл вундеркиндом и хранил все эти бумаги как величайшую драгоценность.